Глава 45. Аларик. Лейра, задыхаясь, хватала ртом воздух и испуганно оглядывалась по сторонам, когда Аларик вытащил ее из-под грохочущего водопада. «Успокойся. Ты в безопасности. Это просто вода». Она быстро смахнула капли с глаз, мгновение непонимающе смотрела на него, а затем бросилась ему на шею. «Ради всех ветров, Аларик! Я думала, что потеряла тебя! Где же ты был? Где?» Она была вне себя, по ее щекам текла не только вода с промокших волос, но и ее собственные слезы. «Я был прямо перед тобой, Лейра. Все в порядке». Она открыла рот, но ничего не сказала. Вместо этого она обхватила себя руками, потерла ладонями плечи, пытаясь унять дрожь. «Все в порядке, да? Ты хоть понимаешь, где мы оказались?» Нет, не понимал. Хотя они только что побывали на наполненном магией дне пропасти, где пахло страхом и кровью, там ему показалось, что к ногам прикована огромная тяжесть, вина всех проклятых душ. Будто он заглянул в душу, порочную до самого дна. И он не исключал, что это была его собственная душа. От самого воспоминания по спине пробегала дрожь. Хотя они ничего не нашли внизу, он был рад снова оказаться на открытом пространстве. «Прости», — сказал он Лейре и обнял ее за плечи, чтобы согреть. Безнадежное дело, учитывая, что он так же промок насквозь, как и она. «Не о чем просить прощения. Я нашла ее. «Кого?» Что-то странное было в том, как она выглядела. Она испытывала такое облегчение, будто искала его много часов. И одновременно он заметил проблеск недоверия в ее глазах, почти скрытый, будто она сама его почти не осознавала. «Я видела королеву», — прошептала она. «Она говорила со мной». Темное предчувствие наполнило его грудь. Что-то надвигалось, что-то беспокоило Лейру. «Нам нужно быстро избавиться от мокрой одежды, иначе тебя ждет только смерть», — произнес он. «А потом ты мне все расскажешь». Лейра улыбнулась ему. «Ты действительно не знаешь, где мы? Аларик, это южная сторона Исты. Мы на северной горе Неми. Нигде больше не бывает такого холодного лета. Должно быть, возник какой-то магический проход, который ведет из этого места к пропасти. Возможно, королева создала его для нас. Есть ли у нее такая власть? Владеет ли она всей силой Лиаскай?» Он невольно улыбнулся. Такой взволнованной она выглядела. Но за ее внешней жизнерадостностью поджидало что-то еще. «Расскажи мне, что происходит! Расскажи мне каждое слово!» Она энергично кивнула. «Сначала мне нужно сама это обдумать. Все словно во сне. Как будто мои воспоминания изменятся, если я скажу хоть одно неверное слово». «Дай себе время». «Да. Нам нужно отправиться в долину. Идем, я знаю путь. Хотя ты тоже его знаешь». Когда они спускались, он и правда узнавал все вокруг. Прошло 3 года с тех пор, как он впервые поднимался здесь с Лейрой. Как сегодня, по тайным путям вместо улиц, по которым день и ночь сновали рабочие, трудившиеся в горных шахтах Исты. Тогда они по собственной воле встали под одним из множества водопадов, и он запомнил каждую каплю на веснушчатой коже Лейры. Сегодня у них не было времени на то, чтобы, прижавшись друг к другу, обсыхать на солнце, потому что уже занималось серое утро, и ночной холодный туман еще висел между горами. Они спешили в низину и карабкались по горе слишком быстро, чтобы разговаривать, так что Лейра успела упомянуть лишь о том, что истинная королева подарила ей слезу Лиаскай. Вряд ли что-то могло принести ему большее облегчение. Проклятие не падет на Лейру. Неважно, что случится сейчас, все уже не так плохо. Лейра в безопасности и останется с ним столько, сколько захочет. Но ее все равно потрясло то, что она увидела, когда они вернулись в деревню. Поселение выглядело вымершим, словно сюда уже давно не ступала нога человека. Пыль покрыла окна и хлопьями собиралась в затянувших двери хижин паучьих сетях. Мыши сновали сквозь открытые двери, растаскивая последние остатки пищи или материалы для своих гнезд. На грядках в небольших садах между полузасохшими овощами разрослись сорняки, а в куриных загонах кое-где можно было увидеть околодавших животных, истощенных настолько, что казалось, будто в соломе лежат просто пустые оболочки из перьев. Взгляд Лейры вобрал все это, пока они вместе шли к ее старому дому. В мыслях Аларика клубились тысячи слов, но он не находил ни единого, которое могло бы утешить Лейру. «Тебе не обязательно входить», — произнес он, когда они оказались перед ее прежним домом, и она явно нерешительно остановилась, не зная, что ждет внутри. «Я могу принести то, что тебе нужно». Она покачала головой. «Ничего страшного. Я должна увидеть все своими глазами, понимаешь? Что ее действительно больше нет здесь». Он проводил ее внутрь хижины, где было всего две простых комнаты. Аларик отошел на тесную кухню, в то время как Лейра двинулась дальше, в спальню, и жестом показала ему, что хочет немного побыть одна. Сначала он слышал, как она роется в сундуке с одеждой, потом скрипнула кровать, и, наконец, стало очень-очень тихо. Аларик отвлекся, осматриваясь по сторонам. Он взял с полки памятный ему деревянный стаканчик. Раньше его наружная поверхность была украшена резными цветами. Теперь дерево стало совершенно гладким. Лейра когда-то украсила этот стаканчик для своей матери. Это был подарок на весенний праздник, чтобы утешить ее, потому что она не могла больше танцевать. Теперь проклятие навсегда уничтожило и это воспоминание. Тишина в соседней комнате была подавляющей. Ее нарушили только шаги Аларика, который медленно вошел в комнату. «Я могу чем-то помочь». Она подняла на него взгляд, не скрывая слез, и немного подвинулась на кровати. Он сел рядом с Лейрой и обнял ее. «Чем-нибудь, Лейра?» «Да». Она кивнула так, словно даже это движение отняло у нее много сил. «Да, есть кое-что, что ты можешь сделать. Даже должен. Сейчас ты должен быть на моей стороне». «Как может быть иначе?» Она вдохнула, словно собираясь с духом. «Мы должны вернуть Альсьяна Дера». Он ничем не выдал своей реакции, только тихо спросил. «Что ты имеешь в виду?» «Королева закроет рану. Я должна вернуть Альсьяна Дера Лиаскай. Тогда Лиаскай отменит заклинание, которое удерживает в мире живых это царство, демов и всех живущих в нем людей. Все это останется в прошлом». Она улыбнулась ему, и в этом она была настолько душераздирающе прекрасной, что он чуть было не согласился. «Если это сделает тебя счастливой, Лейра, сделай это». Но эта мысль была лишь импульсом, кратким порывом, который тут же снова потух. Потому что Аларик понял, что это означало, что речь шла о скором конце Альсьяна Дера. «И Аларик», — поспешно добавила Лейра, — «это сделает тебя свободным». «Что?» «Свободным. Свободным». Это было слишком большое слово для кого-то вроде Аларика Колы, для человека, который никогда в жизни не был свободным. «Тогда ты станешь свободным», — повторила Лейра. «Цикл проклятия не будет завершен. Пока ты еще не превратил никого в дема, ты не до конца связан магией царства теней. Проклятие исчезнет, Аларик. Ты потеряешь власть над этим царством, но ты и я, мы останемся». У него внутри все горело. Ее слова звучали невыносимо прекрасно. Он представил, как закрывает глаза и соглашается. «Да, давай сделаем это, и все будет хорошо». «Все будет хорошо», — прошептала Лейра. И он услышал слезы в ее голосе еще до того, как увидел ее лицо. «Тогда люди здесь снова смогут жить мирно, Никого не будут забирать из родного дома. Именно здесь, на этом самом месте, люди снова смогут быть счастливыми. Может быть, и мы тоже?» Он крепче обнял ее, прижавшись щекой к ее лбу, ощущая, как она дрожит. И ему стало жаль, что он не может ее успокоить. Но он лишь глубоко вдохнул, а потом сказал: «Нет».